и Женский холм. В юго-западном секторе размещен топоним, река под землей. Если же панцирь раковины символизировал положение солнца в солнцестоянии у подножия южного тропика, у входа в преисподнюю, то можно ли не предположить на основе геометрического смещения андской мысли, что вход на землю богов находится на другом тропике, наверху космической горы? Последний раз инки отмечали декабрьский обряд Капакрайми в декабре 1533 года. На этот раз вместе с празднованием победы и освобождения от ненавистной оккупантской армии Кито и их теперь же покойного изменника императора Атауальпы. Испанцы, в то время их союзники, стали свидетелями сатурнального зрелища и особенно поражались бесконечным рекам мочи, которая лилась по желобам города от десятков тысяч нетрезвых участников праздника. Среди удивительных вещей, о которых они рассказывали, был парад мумифицированных останков инских царей, включая останки Уайна Капака, который умер в Кито, вероятно, от оспы. Они изумлялись степени его сохранности, только кончик его носа отсутствовал. Эти оценки свидетелей представляют особый интерес в свете сохраняющейся апокрифической традиции, согласно которой Уайна Капак был захоронен в Анкасмайю, реке, отмечавшей северную границу империи. По этой традиции река временно отклонилась от своего русла, чтобы дать построить усыпальницу для умершего императора. После того, как выяснились намерения испанцев, инки из Куско спрятали мумии, но вице-король Толедо нашел их в 1571 году, и прежде чем сжечь их все, еще раз идентифицировал мумию Уайна Капака. Зачем же тогда понадобилось поддерживать вымысел, будто Уайна Капак был захоронен в русле реки Анкасмайю? Анкасмайю восходит с западной стороны Андского водораздела между Кито и Пасто и течет на северо-запад в Тихий океан. Как уже отмечалось, кечуанское слово «анкас» означает «небесная синева» и может быть связано с идеальным положением солнца в июньское солнцестояние. Это толкование подтверждается также значением и символикой кечуанского аналога «анка», означающего «орел». Мы уже видели, как разные птицы-шаманы оспаривали честь отнести послание инки в преисподнюю, но только самая маленькая сумела выполнить поручение. Большие, высоко взлетающие птицы – с другой стороны, приспособлены для полетов в мир наверху. У сибирских шаманов орел — это отец первого шамана солнца, посланника небесного бога, посредника между богом и родом человеческим. В современном фольклоре аймара орел всегда классифицируется как принадлежность к миру наверху, который, в свою очередь, как мы видели, связан с июньским солнцестоянием. Гарсиласо, повествуя о ряде ужасных знамений, предвещавших конец империи, описывает, как Анка пал мертвым на землю в Куско во время церемонии Инти-Райми, проводившейся в июньское солнцестояние в период царствования Уайна Капака. Этимологическая связь между «анкас» и «анка» отражает символическую ассоциацию между солнечной птицей высоко в синем небе засушливого сезона и положением солнца в июньское солнцестояние. Следовательно, вовсе не случайно легенда о захоронении Уайна Капака связана с Лазурной рекой, которая течет на северо-запад в направлении заката июньского солнцестояния в море. Анкасмайю представляла собою больше, чем земную границу, потому что она также вознесла душу Уайна Капака на землю богов. Та же юго-восточно-северо-западная ось доминировала и в инкских обрядах июньского солнцестояния. Уртон полагал, что так как мифы о Виракочи повествуют о боге, путешествующем на северо-запад и покидающем землю Манты в Эквадоре,